Горница Камынина была при шквадроне. Извозчик подвез к низкой длинной каменной белой казарме под красной черепичной крышей с рядом узких и высоких окон в частом переплете. Лукьян отпустил извозчика у ворот и повел Риту во двор. В узком, тянувшемся вдоль казармы дворе, были устроены, отгороженные высокими заборами, маленькие палисаднички. В них, в этот тихий вечерний час, нежно пахли молодые березы. На стук денщик, или как его по-старинному, по-петровскому назвал Лукьян, лейпшиц, открыл обитую войлоком дверь. Со света комната показалась темной. Она была глубокой, и единственное запыленное окно давало мало света. Комната была обставлена очень бедно, но это нисколько не смутило Риту. Солдатская дочь, выросшая в казарме, она понимала — корнецкая обстановка. У стены стояла простая деревянная кровать с двумя подушками, вместо одеяла накрытая старой япончой. По стенам были развешаны мундиры и рейтузы, и на ящике, как украшение, была поставлена кираса, накрытая каской. Сбоку висел палаш, пара высоких ботфортов со шпорами, бич, прислоненный к углу, и мундштучное оголовье дополняли обстановку жилища Камынина. Окно было закрыто, в комнате пахло табаком и конюшней. Лукьян прогнал денщика. Он, видимо, был смущен и не знал, что дальше делать. Его голос срывался, и когда доставал из шкафа и ставил на простой деревянный стол два пузатых граненых стаканчика и бутылки с ромом и мальвазией, его руки заметно дрожали. Это трогало и умиляло Риту. Она ходила взад и вперед по комнате, переступая с каблучка на носок, и напевала мотив минуэта. Она сняла и панчу, шляпку и домино. Прическа, расстроившаяся во время танцев, разбилась, локоны упали на лоб. Очень моложава и красива была она в растрепавшихся кудрях, падавших на лоб и брови. В ней было что-то мальчишески задорное, что пьянило Лукьяна. Она нервно смеялась. Ей было не по себе. В сущности, зачем она приехала? Зачем? А если она навязывается, допросить его? Скажет ли он ей теперь правду, когда так трясутся от страсти его руки? Лукьян подвинул табурет к столу и сел на него. — Садитесь, Рита, — сказал он не своим глухим голосом. Имя Рита прозвучало вымученно и фальшиво. У него не первый раз была в комнате женщина. К нему, молодцу и красавцу, вахмистру, бегали служанки соседних господ, ездили немочки с Васильевского острова и из Коломны. Словом, бывали те, кого в их военной среде называли «девицы нашего круга». Он знал, как с ними обращаться. Раз, два и готово. В три темпа шагай на караул и ха-ха-ха. Рита совсем не так смеялась. В ее нервическом смехе было нечто жуткое и напряженное, что сбивало Лукьяна с толка. Лукьян понимал, полковничья дочь — сестра всеми уважаемого капитана Преображенского полка. Он понимал, чем это пахло в случае ошибки. Но вот приехала же она к нему. Если Линар ходит по потаенному ходу к правительнице и, говорят, спит с ней, почему же не поспать с Ритой Ранцевой? — Садитесь, Рита, — повторил он нетерпеливо, — садитесь же. Она остановилась в двух шагах от него. Так было естественно сделать эти два шага и мягко опуститься к нему на колени. Лукьян расстегнул крючки колета. Под ним была чистая белая рубашка. Лукьян посмотрел на Риту. В неясном вечернем освещении растрепанная, стройная, тонкая девушка показалась ему несказанно прекрасной. тонкая талия была тесно стянута корсетом, под маленькими фижмами, под бархатом юбки ощущались ее прекрасные ноги, и невидимые, скрытые и таинственные, манили и раздражали воображение. Лукьян был возбужден и с трудом владел собой. Рита остановилась как бы в раздумье и, покачивая головой, смотрела на мундир Лукьяна. «Лукьян!» — вдруг, становясь строго и серьезной, сказала она. «Когда произвели вас в корнеты?» «Вскоре после смерти императрицы. За отличие!» — ответил он простодушно и протянул руку, чтобы обнять Риту за талию и притянуть к себе. «За отличие!» — протянула Рита. Кровь бросилась ей в голову. Она мучительно покраснела до самых ушей, глаза ее стали большими и темными. Все ей вдруг стало понятно и ясно, как если бы та неизвестная маска прямо назвала ей Лукьяна Камынина. Ледяным мерным голосом, отчеканивая каждое слово, она сказала: «Сие было тогда, когда преображенцев Ханыкова и Аргамакова на дыбу бросили и, плетьми наказав, сослали в Оренбургский край, на линию, в напольные полки». Вдруг все возбуждение прошло у Камынина, и точно ледяные струи пробежали к груди и к ногам. Точно громадная толстая гранитная холодная стена стала между ним и Ритой и веяла от этой стены морозом. Вдруг они, друзья детства, его первая любовь, стали страшно далеки друг от друга. Не любовница пришла к нему, а грозный, беспощадный, справедливый судья. Камынин побледнел до бела и тихо сказал с неясным упреком: «Зачем же так?» Рита не ответила. Она смотрела страшным взглядом прямо в глаза Лукьяну и качала головой. Лукьян встал и начал оправдываться, но уже понимая, что она все знает, что она его уже осудила и никогда не простит. Его голос был вял, он сам не слышал тех слов, которые низались бессвязно и глухо. «Маргарита Сергеевна, это сие было моим долгом. По присяге я обязан был доносить на товарищей, которые больше вашего желали и искали благо России», — сказала с сожалением Рита. «Как же было можно, Маргарита Сергеевна? Такие слова были сказаны. Маскар замышлялся. У меня дядя-министр, они...» «Я ныне все вспомнила. Вы сами им говорили. Вы пригласили их к себе, чтобы все узнать. Вы сами учинили сей разговор. Я во все могла поверить, но не в такую подлость. Сия же низость... И вас в корнеты!» «Присяга!» — пролепетал едва слышно Лукьян. «Кому присяга? Регенту? Берону присяга? Которого в одночасье арестовали и сослали? Ему верность?» Она, внезапно чем-то охваченная, умолкла. Камынин стоял бледный, опустив голову, и было видно, что все его тело трясется. Долгая тишина вошла в комнату. Молчание их было ужасно. Не знала Рита, смогла ли бы она выдержать долго такое страшное молчание и такую напряженную неподвижность. Но за стеной внезапно раздался шум и топот ног. Несколько десятков человек вошли в соседнюю казарму, зазвенели шпоры, люди смеялись там и прокашливались. Потом раздалась команда: «Слушай, будет перекличка!» Рита стала внимательно вслушиваться в произносимые имена, и это, развлекая ее, спасло от напряжения молчания, которое, казалось, грозило погубить ее. «Князь Оболенский, я. Абухов — я, Алалыкин, Балаховский, Борзой, Батраков, Востриков, перекличка шла быстро, Старокожев, Тюхтин, Шубнов, Яцкой, отрывисто и громко вычитывал вахмистр перед шквадроном статьи из артикула воинского. Каждое слово точно входило в мертвую тишину комнаты, где, как две восковые фигуры, стояли друг против друга Камынин и Рита. Послушание, учение, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, честь, победа. Шквадрон, налево, пой молитву. Гулко грохнули при повороте сапоги, брякнули шпоры, и кто-то звонко, давая тон, завел. «Вотче наш!» Солдаты запели в унисон молитву. Рита неслышными шагами отошла от стола и стала надевать шляпу и япончу. «Куда вы, Маргарита Сергеевна? Нам надо объясниться», — глухо сказал Лукьян. Рита была в дверях. Она отложила задвижку и вышла на двор. Из казармы ей вслед пела топту хриплая конногвардейская труба. На шпалерной было пусто, и Рите показалось страшно идти одной по улице. Она оглянулась. Камынин шел за ней. Она ускорила шаги. Ускорил и он. Но не нагонял ее. Так дошли до Литейной перспективы. У Минихова дома Рита увидала извозчика и стала рядить его. Лукьян подошел к ней. «Маргарита Сергеевна, простите меня!» Она молчала. «Маргарита Сергеевна, 10 лет любви и дружбы! Уже ли нет искупления?» Рита повернулась к Лукьяну. Царственно величава была ее гордая осанка. В светлом небе четко рисовалась ее точеная головка. Голубые глаза блистали, точно шли из них жгучие синие огни. Не было в них прощения. Негромко, но ясно сказала Рита. «Искупить может только доблесть, слава и кровь». Она вскочила в извозчичью двуколку. Долго смотрел ей вслед Лукьян, пока не исчезла она, не растворилась в перламутровой пыли, в лиловых далях за слоновым двором у Невской перспективы. Глава 16. Набережная Невы против входа в конскую школу, великолепный манеж, построенный по плану графа Растреля, была уставлена экипажами. В два ряда по обеим ее сторонам стояли золоченые придворные кареты на висячих рессорах, запряженные четвериками и шестериками монументальных лошадей. На громадных козлах, накрытых расшитым золотом и серебром сукном, сидели кучера в ливреях. Подальше стояли полковые рыдваны и извозчичьи двуколки, линейки и драндулеты в одну или в пару немудреных коней.